Модель организационной интервенции. Организационная интервенция или интервенция организационного развития – термин, предложенный теоретиками развития организации Уорреном Беннисом, Эдгаром Шейном и Ричардом Бекхардом в 1969 году. Термин относится к планируемым мероприятиям, которые охватывают организацию и инициируются высшим руководством, иногда с привлечением сторонних консультантов. Эти мероприятия направлены на увеличение эффективности и улучшение состояния организации посредством планируемых интервенций в организационные процессы. Если мы собираемся применить пошаговый подход, то прежде всего следует определить основных действующих лиц преобразований, чтобы построить модель организационной интервенции. Их список выглядит следующим образом. Университет в целом и его правление, в том числе факультеты как поставщики ноу-хау и университетское сообщество в целом, как участники переходного процесса. Образовательные центры для обучения предпринимателей, например, факультет менеджмента. Указанные на рисунке 8-3 команды, которые оказывают поддержку университету в коммерциализации ноу-хау, в том числе команда поддержки техностартеров. В результате формируются три уровня организационной интервенции, которые мы назовем правление, преподаватели предпринимательства и команда поддержки техностартеров. Смотрите рисунок 9.1, модель организационной интервенции. Шаг 0. Прежде всего, осознать необходимость и направление изменений должно руководство университета, включая членов правления и других его ключевых лидеров, деканов и руководителя секретариата университета. Поэтому на подготовительном этапе для данной группы проводится общая презентация концепции университета третьего поколения, предоставляется дополнительная справочная информация. После того, как идея реализации концепции университета третьего поколения принята лидерами университета и определено магистральное направление его развития, можно приступать к реальной работе. Мы называем этот подготовительный этап принятия решений по принципиальным вопросам шагом 0. Очень важно, чтобы все ключевые фигуры университета согласились с двумя фундаментальными идеями. Первое. Конечным результатом изменений является полный переход на модель университета третьего поколения. Второе. Выбор в пользу процесса органических преобразований, поскольку после начала реформ различиями во мнениях обязательно воспользуются противники изменений. В 2003 году школой менеджмента имени Слоуна была предложена модель управления изменениями, согласно которой преобразования делятся на три категории. Резкие – инициируются руководителями высшего звена, систематические – генерируются менеджментом среднего звена и органические – инициируются рядовыми работниками. Члены правления и другие ключевые лидеры должны действовать согласованно. С этой целью и для управления процессом они создают координационный комитет. На шаге 0 координационный комитет готовит короткий документ, базовый доклад, с изложением следующего. Причин, по которым изменения желательны или неизбежны. Основных принципов модели университета третьего поколения и их соотнесения с текущим положением данного университета. Этапов и сроков реализации процесса изменений. Шаг 1. На этом шаге правлению и координационному комитету необходимо выполнить черновую работу, принципиально важную для успеха перемен, поскольку в образовательных и административных подразделениях активная поддержка процесса изменений еще отсутствует, и ни на одном из уровней управления не началась организационная интервенция. В первую очередь всему коллективу университета, студентам и всем сотрудникам, научно-педагогическому и административному персоналу и другим его стейкхолдерам представляется базовый доклад. Необходимо, чтобы концепция была донесена до коллектива президентом или ректором университета, так как информацию посчитают заслуживающей доверия, только услышав из первых уст. Затем координационный комитет создает рабочие группы с участием представителей всех факультетов и кафедр, а также студентов, для выработки решений по различным проблемам, описанным в базовом докладе. Эти рабочие группы могут организовать открытые дискуссии с привлечением всех желающих. По истечении фиксированного промежутка времени рабочие группы направляют координационному комитету свои отчеты, на основании которых им составляется доклад по результатам первого этапа. Затем правление назначает следующих лиц: профессора, ответственного за разработку образовательных программ по предпринимательству, члена правления, ответственного за сотрудничество с промышленностью и коммерциализацию ноу-хау, далее ответственного за коммерциализацию. 4 менеджеров в качестве помощников, ответственного за коммерциализацию, в том числе, в соответствии с рисунком 8.3, руководителей следующих команд: команда маркетинга, команда по новым технологиям, команда поддержки техностартеров, команда технопарка. Шаг 1 заканчивается торжественной презентацией окончательного доклада по результатам первого этапа и назначением рабочих групп для шага 2, который запускает следующий цикл – работа, коммуникации, принятие решений. Шаг 2. На этом шаге координационный комитет назначает 6 рабочих групп во главе с членом правления, ответственным за коммерциализацию, первый уровень организационной интервенции, профессором предпринимательства, второй уровень организационной интервенции, и 4 руководителями команд, третий уровень организационной интервенции. Перед ними стоят следующие задачи. Первое. В группу члена правления, ответственного за коммерциализацию, входят другие члены правления. Они занимаются подготовкой стратегического плана, одной из целей которого является создание фонда поддержки инноваций для финансирования необходимых изменений. После того, как план разработан, правление обозначает коммерциализацию ноу-хау и сотрудничество с промышленностью в качестве третьей цели университета. На данном этапе правление может инициировать создание первых университетских институтов или придать этот статус межфакультетским командам. Необходимо официально закрепить роль институтов в разработке и реализации программ магистратуры и присуждении степени PhD. Вторая задача. Рабочая группа, возглавляемая профессором предпринимательства, должна разработать общеуниверситетскую программу обучения предпринимательству, а затем детально разработать ее основные учебные дисциплины. Одновременно совместно с командой поддержки техностартеров эта рабочая группа начинает организовывать ознакомительные программы по предпринимательству для студентов. Третье. Рабочая группа, возглавляемая руководителем команды маркетинга, приступает к модернизации и адаптации веб-сайта, а также запускает другие маркетинговые мероприятия, одновременно налаживая контакты и сотрудничество с крупными клиентами для выяснения их заинтересованности в сотрудничестве. Эта группа также должна проверить адреса выпускников университета и подготовить качественную базу данных. Четвертое. Рабочая группа, возглавляемая руководителем команды по новым технологиям, готовит предложение по политике университета в области интеллектуальной собственности. Эта политика определяет потенциальных получателей и размер вознаграждения в случае успешных продаж ноу-хау или создания новых фирм. Эта же группа выявляет кафедры или их секции с наиболее высоким потенциалом коммерциализации ноу-хау путем лицензирования или создания новых стартапов. Пятое. Группа, возглавляемая руководителем команды поддержки техностартеров, приступает к созданию инфраструктуры бизнес-инкубатора. Наличие у вуза корпуса, отданного под поддержку предпринимательской деятельности, где размещается бизнес-инкубатор, может служить своеобразной витриной университета третьего поколения и повышает его привлекательность. Желательно, чтобы в таком здании имелась большая аудитория для проведения лекций по предпринимательству и ориентационных сессий, а также офисные помещения для представителей и партнеров. Со временем здесь появятся экспозиции, рассказывающие об успешных предпринимателях из числа выпускников, которые станут ролевыми моделями для студентов. Одновременно эта группа налаживает работу с потенциальными инвесторами, приглашая некоторых из них выступить с лекциями. Шестая задача. Рабочая группа, возглавляемая руководителем команды технопарка, начинает готовить или приобретать земельные участки и здания для технопарка и объектов инфраструктуры коллективного использования. Хотя пользователей этой инфраструктуры еще предстоит привлечь, процедура приобретения земельных участков и зданий зачастую весьма трудоемкая и должна быть начата уже на этом этапе, чтобы подготовить запуск инфраструктуры в надлежащий срок. Шаг 2 завершается бизнес-презентацией результатов, полученных рабочими группами, и планов дальнейших действий университетскому сообществу для информирования и получения обратной связи. В ходе выполнения шага 2 также рекомендуется регулярно информировать университетское сообщество о происходящем, например, через специальные выпуски университетского периодического издания, посвященные процессу изменений, или путем организации соответствующих мероприятий. После изучения всех откликов на презентацию, правление подводит окончательные итоги шага 2. Шаг 3. На этом шаге 6 должностных лиц, назначенных на шаге 1, приступают к выполнению своих функций, описанных в разделе «Организация сотрудничества с бизнесом» и «Коммерциализация ноу-хау». В это же время правление переходит к завершающему этапу создания университета третьего поколения, в ходе которого происходит следующее. Языком преподавания всех лекций становится английский, создание фондов для поддержки иностранных студентов, создание специальных возможностей обучения для наиболее талантливых студентов, вводится двунаправленность университетского образования, создание факультета промышленного дизайна, увеличение числа университетских институтов до тех пор, пока в них не будет выполняться основная часть или вся научно-исследовательская работа, вестись основная часть либо все обучение по программам магистратуры, а также проекты программ PhD. Совместно с другими университетами начинается процесс обретения политического влияния, направленного на уменьшение зависимости от государственных ведомств. На шаге 3 все структуры должны расширить и укрепить связи университета в соответствующих областях. Об этом следующий раздел. На практике процесс изменений будет отличаться от описанной схемы, хотя бы в силу различий в стартовых ситуациях университета. В любом случае полезно иметь системный план действий и регулярно отчитываться университетскому сообществу о достигнутых результатах, поскольку не все члены университетского сообщества или карусели ноу-хау будут достаточно информированы о происходящем, в то время как сохранение поддержки с их стороны жизненно необходимо для успеха преобразований.